В эту же ночь ко мне приехал товарищ с отдела по борьбе с организованной преступностью края, полковник, и мы с ними имели тяжелый разговор. Почему тяжелый? Для меня это был тяжелый разговор. Вы знаете, когда такое состояние у тебя, словно тебя трубили руки и ноги, ты не знаешь, что делать, ты парализован. Ты можешь знать, что любым своим даже словом своим, можешь принести вред твоему ребенку. Ты не знаешь, как с ним поступят. Может быть, твои действия неправильные принесут ему смерть. Но несмотря на это, вы знаете, я долго думал и я знал о том, что там можно разыграться на месте передачи денег и сына. Совершенно непрогнозируемая ситуация. Совершенно. Далеко не всегда то, что обещают преступники. Правда. Далеко не всегда. Точно так же, как сатана. Много-много обещает. Попробуй только. Чуть-чуть. Разочек закури. Разочек уколись. Разочек выпей. Только попробуй. Его задача только либо, чтобы мы попробовали. И поставить, вы знаете, окопаться в нашем сердце. Поставить туда черную метку. А потом он уже развивает плацдарм свой для наступления. Чтобы наше сердце было закрыто для Бога навсегда. Панцирем греха. Чтобы туда не проникал божественный свет. Никогда. Вот это его задача. Шаг за шагом завоевать наше сердце. Мы выехали на место происшествия. Точнее, на место, где была назначена встреча. На нескольких машинах с участием группы спецназа, КГБ, бывшего, это ФСБ и МВД. Это специально были обученные люди, специально для борьбы с террористами. И все эти события, я вам рассказываю, через несколько месяцев начнется война между Россией и Чечней. И когда мы приехали туда, в это место, в горы, горная дорога, мы стояли, ждали. Рупа спецназа расположилась неподалеку в лесу, наблюдая, кто же придет. Через 2 часа на большой скорости к нам буквально подлетела машина, заблокировали мою дверь. Выскочил молодой человек спортивного телосложения. Он упал буквально на мое заднее сиденье в машине, у него в руках была граната F1. Он выдернул кольцо и скомандовал мне вперед. Я говорю, куда вперед, там же посты ГАИ. Я тебе сказал вперед. Я выполнил его команду. Когда мы переехали туда, там уже все мужское население на территории Чечни ходили с оружием. Милиция практически не обращала на это внимания. И они это знали. Несколько молодых людей вступили в мою машину, вооруженные автоматами. Стали обыскивать ее, денег не было. Сразу вопрос, где деньги? Я говорю, где сын? Покажите мне сына, я покажу вам деньги. Но вы знаете, мы сейчас в Доме Божьем, мы можем здесь сидеть, разговаривать, рассказывать, но там совершенно другая ситуация, поверьте мне. Когда против тебя стоят люди вооруженные, наглые, дерзкие, играют с этими автоматами, готовыми в любой момент выстрелить под ноги тебе, или ранить тебя, или убить тебя, им все равно, лишь бы забрать с себя деньги. Ты, мой год, может быть, готов их сам разорвать голыми руками, а ты не делаешь этого. У них в руках твое дитя. Вы знаете, первые переговоры закончились ничем. Я требовал сына, пока чтобы они показали. Они требовали деньги. Они взяли в заложники товарища, который был рядом со мной. И говорили, приезжай, привези деньги. Ночь быстро спустилась в горах, и вторая встреча была назначена на мосту. Брат попросил меня более подробно рассказать это событие. Но я вам расскажу только один эпизод. Почему? Потому что если я буду рассказывать все по порядку, нам не хватит и сегодняшней ночи, где события длились долго. Посадили 2 снайперов в мою машину, потому что уже была ночь, у меня были тонированные стекла, и не видно, кто сидел у меня в машине, преступники не видели. Потому что вторая встреча была назначена на мосту. И наша задача была с одним из мастеров, он был второй, один спецназовец, мастер спорта рукопашного боя. Он знал, что я тоже могу что-то сделать с этими людьми, даже без оружия. И наша задача была вступить с ними в единоборство. А остальную группу спецназовцев, снайперы должны были расстрелять. Но вы знаете, преступники тоже кое-что предусмотрели. Они поставили машину поперек дороги, развернули ее. сами, не выходя из-за машины, спрятались за нее, положили автоматы на крышу машины, и когда мы стали к ним приближаться, даже разговоры, мы вступаем с ними в разговор, наша задача приблизиться, говорим, приближаемся хотя бы на один шаг, чтобы дистанция была, когда можно вступить в единоборство. Они знали об этом. Искали скомандовали, еще один шаг, и мы стреляем. Долго шли эти переговоры, преступники не выходили из-за машины, мы не смогли приблизиться, потому что уже мы знали, что они будут стрелять. Это, вы знаете, встреча закончилась ничем, одна из групп, наших групп, параллельно отслеживала преступников. Вторая группа работала в Москве с одним из профессоров, это профессор, еврей, который лично был знаком с Дудаевым. Дудаев – это президент Чечни в то время, которого впоследствии расстреляли. И мы добились через личные связи, через этого человека, еврея, профессора, который был лично знаком с Дудаевым, встречи с президентом Чечни, с начальником службы безопасности Дудаева. И была проведена беседа, очень серьезная беседа. Дудаев выступил по радио. Была организована параллельно еще одна группа совместно с дагестанцами и чеченцами, имеется группа спецназа. И в конечном итоге группа преступников была захвачена. В процессе боя они так не сдавались. Остался из них в живых на вертолет и отправили в Краснодар. Мы уходили оттуда на трех машинах, оттуда через Буденновск, который будет впоследствии захвачен полевым комардиром Басаевым. И там это на весь мир известно это событие, когда госпиталь был захвачен. Вот по этим дорогам мы уходили туда, в Краснодар. Но вы знаете, я возвращался с очень тяжелым сердцем. С очень тяжелым. Время прошло очень много, почти 3 недели, а сына не было. Вы знаете, по-человечески, казалось, было сделано все. Все, что можно. Деньги, связи, знакомства, какой-то авторитет, который я имел. Все предпринято. Но цель не достигнута. Сына нет. И вот, вы знаете, с такими мыслями, возвращаясь домой, думаю, как я сейчас возвращусь домой, посмотрю в глаза моей жене. Она же спросит у меня, где сын? Я приехал в гостиницу в Краснодаре, 2 спецназовца меня охраняли, потому что мы не знали, как будут события развиваться дальше. В это время одна из групп работала в Краснодаре с группой дагестанцев и чеченцев. Был задержан один из лидеров преступной группировок в Краснодаре, дагестанец. С ним была проведена соответствующая работа, и спецназовцы выяснили, где мой сын. Но это будет потом. А в эту ночь... В эту ночь, вы знаете, когда я так вот задумался, мне не хотелось никуда возвращаться. Мне не хотелось возвращаться даже домой. Как я вернусь сюда без своего сына, без своего ребенка? Вы знаете, я думал о том, что моя жизнь, вот идет мои стремления к власти, к деньгам, к заботам, постоянно какие-то, что-то нарушило в моей семье. Нарушило что-то. Я потерял какую-то ценность. Вот так вот вы знаете, особенно братья, сестры, молодежь дорогая, мы порой гонимся за ценностями, которые являются миражи. Миражи. За ними можно гнаться всю свою жизнь. Всю свою жизнь можно гнаться и так и не догнать. Когда классики сказали, что финансовая пропасть самая глубокая, в которую можно падать всю свою жизнь. Но мы об этом не понимаем. Нам все время хочется, хочется. Это хотение постоянное. Настало время, в эту ночь, когда вот обо всем этом думая, что я, в принципе, я. Вы знаете, я упал на колени, я там, на этом полу в гостинице, да, я просто как раненый зверь там, кричал к Богу и говорю, Господи, спаси моего сына, если, говорю, ты есть. Я в безумстве своем кричал, говорю, Господи, если ты есть, а полгода назад я говорил всем, что это Бог меня спас от пуль. А сегодня там я кричал, Господи, если ты есть, спаси моего сына. А Бог уже действовал. Но знаете, когда мы к Нему действительно с искренним сердцем обращаемся, когда мы действительно вопием, Он слышит наши молитвы. И спецназовцы уже освобождали моего сына. Освобождали там, в Краснодаре, на одной из квартир, где он был спрятан. Сегодня сын жив и здоров, сегодня он член церкви. Я благодарен Богу, потому что я видел молитву покаяния. С моей женой мы видели молитву покаяния нашего сына. Когда он весь трясся, когда Дух Святой коснулся его сердца, он вышел и упал, потому что он знал о том, мой сын, что он только остался жив, вот благодаря этому Богу. А план у преступников был такой. Потом один из них мне рассказывал, который остался в живых. Он говорил мне, я тот, который работал у меня барменом, говорит, ты знаешь, Виктор, это чудо, что ты остался жив. Их был план такой, забрать деньги, расстрелять меня. Тут же позвони туда, в Краснодар, где был спрятан сын, и расстрелять сына, разрезать его, чтобы не было свидетелей. А теперь скажите мне, пожалуйста, если ты даже не веришь в Бога, кто это все сделал? Это сам Бог сделал. Чтобы я остановился от своего собственного безумия. Ты знаешь, я тогда не читал книгу Иова, а когда я ее прочитал, 33 главу, я тебя прошу, просто прошу тебя, приди домой. Возьми 33 главу книги Иова, 29 стих, и молитвенно прочитай его обязательно. А там написано, вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Обрати внимание, там нет продолжения 4-5-10, 2-3 раза, чтобы отвести душу твою от могилы. Вот это делает Бог. Скажи, пожалуйста, какой раз Бог останавливает тебя? Какой раз? Это между тобой и Богом. Тебе делать вывод сегодня. Встать, склониться пред Богом и уйти сегодня. Сказать, Господи, подожди в следующий раз. Это твой выбор. После этого случая, ты знаешь, когда мы приехали домой, мне хотелось все бросить. Бросить мой бизнес, бросить мой дом, все бросить. Забрать свою семью и куда-нибудь подальше уехать. Ничего мне не нужно было. Мне нужно было только покой в семье. Мир в семье мне нужно хотелось. Ведь знаешь, иметь стакан воды, кусок хлеба, я говорю, ничего не нужно. Вот здесь мир нужен. И безопасность, покой. Но есть греческая пословица. Запомни, войдя в круг, танцуй. Если ты сегодня занимаешься бизнесом, может быть, это хорошо, может быть, я не знаю, но еще раз говорю тебе, поставь на первое место Бога, поменяй приоритеты в своей жизни, никогда не ошибешься. Я тогда это не знал. Но греческая пословица, знаешь, о чем говорит? Войдя в круг, танцуй, танцуй. Вот так вот точно в бизнесе, вот так вот точно в делах. Ты попадаешь в круговорот жизни, ты попадаешь на определенный уровень жизни, с которого тебе уже не хочется ниже опуститься. Тебе уже не хочется носки носить за рубль, тебе хочется носить носки за $100. Тебе не хочется ездить на «Жигулях», тебе хочется ездить на заказном «Мерседесе». Тебе не хочется жить просто в двухкомнатной квартире, а тебе хочется жить в хорошем доме с бассейном, жить красиво, чтобы выходить так вот слегка, дверь машины захлопнув, чтобы все видели, на какой машине ты приехал, как элегантно ты одет. Ты знаешь, все это миражи. Все это миражи, которые увлекают человека. Он увлекается этим. Увлекается и не может остановиться, остановки нет. Если бы тогда, ты знаешь, мне на встречу попался бы человек, может быть бы, который бы сказал бы, рассказал бы мне об этом. Может быть, я многое-многое в своей жизни поменял. А тогда знаешь, что я сделал? Я не знал, что есть молитва вообще покаяние. Что Бог меняет нашу жизнь. Не мы сами. Мы порой в своем безумии думаем, что я сам изменюсь. Я сам брошу. Ты знаешь, сколько у меня было друзей-наркоманов, с которыми я когда-то вырос. Но сегодня давным-давно они уже похоронены. Которые начинали дозы по чуть-чуть. Начинали пьянки по чуть-чуть. Я просил их остановиться. Они говорили, нет, я сам остановлюсь. Я сегодня знаю об одном. Ты знаешь о чем? От наркомании, от пьянства, от любого греха, тяжелых грехов порой, ни один врач не лечит. От наркомании и пьянства освобождает только Бог. Я это видел. Я видел этих людей, которых освободил Бог. Может быть, ты здесь, если есть человек, который зависим от этого. Может быть, ты знай. Не тешь себя надеждой, что ты остановишься, что ты изменишься. Никогда. Только Бог. Он сможет изменить тебя. А я об этом не знал. Ты знаешь, он нанял охрану своей жене, своим детям, себе. Меня охраняли 24 часа в сутки профессионалы. Но вот 3 мая 1997 года, когда оказалось мне все нормально в моей жизни, со всех сторон ко мне не подступись, раздался звонок в мою квартиру, и человек с моей работы сказал мне: нужно вам срочно приехать на работу, потому что пришел груз с новороссийского порта, необходимо было сделать соответствующие, подписать документы, организовать разгрузку контейнеров. Охрана моя была отпущена, были как раз майские праздники. Я приехал на предприятие, потом газеты писали на своем фешенебельном «Мерседесе». Зашел в ресторан, поговорил с поварами, с официантами, и стал выходить, вы знаете, на улицу. У нас такой длинный коридор, идут навстречу 2 человека. Они были одеты в длинных плащах, на них были парики. И когда я с ними вместе поравнялся, проходил мимо них, я подумал, что идут актеры, потому что как раз у нас в городском доме культуры проходил праздник, посвященный этим майским праздникам, детский праздник. Я вышел на улицу, стал разговаривать со своими компаньонами, оперся о крыльцо, оперил от крыльца. Один из этих актеров, так называемых, вернулся обратно. Это был профессионал, он был одет в мягкую обувь, не слышно. Я не слышал даже его шагов, когда он подошел. И проходя мимо меня, он мгновенно достал пистолет и дважды выстрелил мне в голову. Знаете, когда стреляет профессионал, я же рассказывал, он стреляет сбоку, то в ухо, наверняка. А впереди, в лоб, чуть выше глаз. И пуля, вновь, вы знаете, вновь, чья-то невидимая рука отвела эту пулю. Пуля попала не в само ухо, а чуть выше, коснувшись мочки уха, вот здесь она меня попала. И вышла с этой стороны. У меня нет здесь кости сейчас, здесь просто стоит пластика. Вы знаете, последующие события, которые стали развиваться со мной, когда я увидел свое собственное тело, с огромной высоты, оно лежало там, за тело в черных брюках, курточка. Мое представление к тому времени, вы знаете, о загробной жизни, о жизни после смерти. Если бы кто-то мне рассказывал бы, да, тогда, что есть жизнь действительно с Богом, я бы вряд ли бы воспринял. Моя жизнь простиралась в то, что вот я видел. Мои стремления, тогда была моя жизнь. Я не знал совершенно о том, что Слово Божие говорит о том, что есть смерть вторая, есть третье небо, есть Бог. Я увидел скорую помощь, милиция подъехала, автобус проходящий. Видел лица людей, как сейчас вижу вас. Мое тело погрузили в машину скорой помощи, отвезли в больницу. Началась операция, хирург вышел, потом сказал, показал моей жене. Ты знаешь, говорит, я взял его мозги, вот так вот обратно туда заправил, зашил, говорит, он труп, здесь тебе делать нечего, он считал меня уже трупом. Второй хирург начал делать операцию. Через время уже собрались, когда мои друзья, знакомые, охрана. И хирург вышел, я сказал второй, если останется жив, то не раньше, чем через 7-10 дней очнется, не раньше. Но вы знаете, еще раз говорю, то, что не могут делать люди, делает Бог. Я оказался в каком-то пространстве, земля исчезла, я оказался в каком-то пространстве кубической формы, и вдруг слышу четкий, ясный голос. Этот голос я никогда не забуду. Вы знаете, он проник в самое сердце. Он проникал, до сих пор я его помню. Говорит мне, остановись. И вы знаете, я начал искать, кто мне говорит, я никого не видел. Но чувствовал, что кто-то есть рядом. Второй раз, третий раз говорит мне, остановись, возвращайся обратно, тебе рано. Врачи прогнозировали, что 70 дней я только буду без сознания. Моя перспектива, они говорили, инвалидная коляска. Они говорили, что я даже буду невменяем. Они говорили, что у меня не будет речи. Но Бог, сам Бог поднял меня. Я стою сейчас перед вами, дорогие дети, чтобы свидетельствовать об этом Боге, чтобы у вас не было никаких сомнений. Никогда не сомневайтесь в этом. Я очнулся на следующие сутки, проведя всю одну ночь в реанимации, начал расспрашивать свою жену, что со мной произошло. Она начала мне рассказывать, что меня вчера стреляли. И вы знаете, ее голос я слышу таким фоном, а тот, кто говорил мне, вот буквально наполнил эту палату реанимации и вновь говорил моему сердцу. Вы знаете, были потом последующие операции в Краснодаре. И ведущий хирург края Артур Бизандович Кабанян, он и сейчас там работает, говорил мне: «Виктор, когда тебя первый раз увидел, тебе оставалось жить по всем законам медицины 4 часа. Предсмертный отек начался и все прочее. Но это люди. А у Бога свои планы для каждого из нас. Может быть, дети дорогие, может быть, я не знаю, кому-то осталось жить очень мало. И сатана уже давным-давно ваши имена обвел такой черной меткой и поставил точку вашей судьбе. Я хочу вам сказать, Бог желает поставить сегодня запятую в судьбах, обреченных на смерть. В судьбах, в ваших судьбах. Не относитесь к этому легкомысленно. Если твое сердце не принадлежит Богу, оно принадлежит дьяволу. А если оно принадлежит дьяволу, твоя душа там в клетке смертников, в казематах смерти. И оттуда может достать только сам Бог, поднять тебя. Если ты искренно, искренним сердцем возопьешь к Нему. Ты знаешь, мы возвратились потом домой, и что внутри подсказывало, что следующего раза не будет. Оно, знаете, не на уровне вот здесь, а вот здесь уже подсказывало. Не будет. Мы уехали в Америку, оказались здесь. Сам Бог проложил путь там, в посольстве, потому что многих людей не пускали. У нас здесь не было родственников, мы не были верующими, мы не были членами церкви тогда. Но удивительно делает Бог. Мы приехали сюда, здесь пытались, я пытался как-то наладить свою, ну, прежнюю жизнь. Хотя первый год не работал в силу болезни. Потом начал ездить на Калифорнию, купил свой трак. И вот однажды встречаю человека в Тексасе. Он помог мне рассчитаться на кассе, мой английский был ноль. Потом пригласил себя в трак, в свою машину. Я когда к нему стал заходить в трак, смотрю, там у него везде надписи. Надписи, выписки из Библии. Бог есть любовь и все такое. Я у него спрашиваю: ты что, баптист? Он говорит: да. Я стал, знаете, хотел уйти от него. Ну, а смотрю, улыбается, пригласил меня. Мы начали с ним беседовать. И в какой-то момент беседы я смотрел на него и думал: пересидит человек, простой мужчина. Мне казалось, что я интеллигентный человек, знаю много, читал, имею высшее образование, вроде бы знаю о Боге, ведь я периодически ходил туда, в православный храм, ставил там свечи иногда, ну, на Пасху раз ходил. Но оказалось, я совершенно ничего не знаю о Боге. Дети дорогие, молодежь, может быть, порой мы много ходим в Дом Божий, много, может быть, что-то выполняем, то, что нам говорят, но сердце наше, душа наша остается мертвой, незаполненной Словом Божьим. Как бы мне хотелось, дорогие мои, чтобы сердца ваши были заполнены Словом Божьим. Самим Богом были заполнены, и принадлежали вы Богу. Мы долго с ним говорили, 4 часа моя душа просила, я проспрашивал: расскажи мне об этом Боге. Он мне много рассказывал. Потом оказались в Вирджинии, переехали с Флориды, где мы жили в начале, первые 2 года. Сын продолжил обучение, и мы стали ходить в собрание, куда он нас пригласил. Так вот сидели в 3-м ряду с женой, там как-то оставляли место неподалеку от кафедры. И много мы видели людей, которые периодически выходили, плакали. Мы думали, почему они выходят? Откуда нам было тогда знать? Откуда нам было знать, что есть Дух Святой? Дух Святой, который и сегодня здесь, в этом служении, я уверен, подойдет каждому из вас. Обязательно подойдет каждому сердцу. И будет стучаться. Вопрос лишь в том, откроешь ли ты ему свое сердце, чтобы он туда вошел. Ты знаешь, мы слышали слово «покаяние», но в нашем лексиконе его не было. В нашей прежней жизни его не было. Но не об этом сейчас речь. Когда Бог касается, вы знаете, все наша прошлая жизнь разлетается в пух и прах. И вот так вот однажды приехал проповедник, начал проповедовать и говорить, Бондаренко Иосиф Данилович, как будто какая-то сила вот буквально наполнила меня. И тот, кто ко мне говорил, говорит, следующего раза не будет. Вот здесь она говорила, не будет следующего раза. Вы знаете, он начал призывать к покаянию. Мы так вот с женой одновременно встали, хотя никогда с ней не говорили ни о покаянии, ни о чем. Мы вышли туда, куда здесь стоял проповедник, упали на колени. А пока я шел, вы знаете, от этой третьей скамейки, казалось бы, расстояние буквально несколько шагов. Вот здесь у меня в голове промелькнула вся моя жизнь. Сколько раз я мог уже давным-давно сгнить в земле мои кости. Бог меня спасал. И сегодня этот Бог здесь вместе с нами. А тогда я ему плакал. Я кричал, вопиял. В 99-м году, 23 мая, это день нашего покаяния. Я плакал. Несмотря на то, что было много людей, как дитя плакал. Я благодарил этого Бога, который все время меня спасал и довел до, возможно, последней черты, ведь я мог бы и не стать. Ведь я мог бы сказать потом, Господи, да ладно. Ведь порой нас Бог подводит в жизни нашей к последней черте, когда уже назад не пойдешь, там прожитая жизнь. Налево в ад, направо с Богом, но выбор за тобой, мой друг, за тобой. Когда мы стали читать Слово Божье, а мы, ну, ты знаешь, не читали его. Я буквально говорю, я его проглатывал. Мне так хотелось его читать. И сейчас я куда бы я ни ехал, в траке еду, на работе я, у меня все время с собой Библия. Я при первом удобном случае читаю ее. Вы знаете, душа просит, сердце просит постоянно ее читать. Я вам рекомендую, читайте это Слово Божье. Оно вас никогда не подведет. Оно вас выведет из трудной ситуации. Обязательно выведет. И знаете, к кому я пришел однажды? Читаю, еду как раз с Калифорнии, на 10-й дороге в Интерстейт, в траке. Бог есть любовь. У меня идет кассета, как раз Евангелие от Иоанна, послание. Слушаю, Бог есть любовь, о любви говорит. А я-то сам думаю, кто я? Если мы читаем Слово Божье в отрыве от себя, если мы смотрим на Слово Божие просто как на книгу, о ком-то там она говорит, но не применяем ее в своей собственной жизни, это будет мертвое все. Пусть оно живет, это Слово, оно живое, оно проникает, что мы жили, что мы соединились с Богом, навсегда соединились с Ним. Я звоню своему сыну, которого воровали, Сережа, он сейчас живет в Пенсильвании, в Харрисбурге. Он уже взрослый, у него уже двое детей сейчас. Бог ему дал прекрасную девочку-христианку, которая сегодня его жена. Я ему звоню, говорю, сынок, ты прости меня. Он говорит, папа, за что тебя прощать? Я говорю, сынок, ты прости. Я так мало времени тебе уделял. Я говорю, хочу тебе сказать что-то очень важное. Ты знаешь, вот уже сейчас, говоря об этом, мое сердце, я хочу тебе сказать что-то очень важное, что тебе никогда не говорил. Сынок, я люблю тебя. Я слышу, он плачет, молчит. Я сам закрыл этот телефон, бросил его, думаю, Господи, вот она ценность. Вот она, говорю, Господи, ценность. А я ее попирал. А я стремился совершенно другим ценностям. Самая лучшая ценность. Ты знаешь, какая? Отношения. Наши отношения в семье. Мужа с женой. Родители с детьми. А сатана не желает этих ценностей, чтобы мы имели. Он желает, чтобы разбить мужа с женой. Он желает, чтобы у нас в семье не было мира. Это его задача. Разделить, а потом властвовать. Вот даже сейчас, сколько сейчас горя и страданий. Вы знаете, мы посетили сейчас уже около сотни церквей. Благодаря Господу. Но сколько горя и страданий мы уже видели в семьях верующих людей, в церквях, казалось бы, там, где и должно быть. Может быть, кто-то из вас сегодня поздорил со своим отцом или с матерью, молодежь дорогая. Может быть, кто-то оскорбил свою мать или отца. Я не знаю, вы сами знаете, это между вами и Богом. Но знайте, знайте, дорогие мои, Слово Божие нам говорит о чем? Самая первая заповедь с обетованием. Помните, наверное, да? Почитай отца и мать. Почитай. Будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. Вот она, заповедь Божья. А сатан не желает, чтобы мы ее выполняли, дети дорогие. Недавно там на Украине, где были мы вот с поездки в Белоруссии, я видел их картины, разные картины. Девочки, 12, 13, 15, 16, 17, совсем еще подростки, продают себя на улицах, потому что они сироты при живых родителях. Мальчики, мальчики, совсем еще молодежь, совсем еще дети, они вынуждены воровать. Они собираются в преступные группировки. Почему? Потому что родители их пьянствуют, наркоманят, бросили их на произвол судьбы. Но если вы сегодня здесь, дети дорогие, это молитвы ваших отцов и матерей. Это молитвы, может быть, ваших бабушек и дедушек. Это молитвы церкви. Чтобы вы не погибли, чтобы сатана вас не увлек на те дороги, о которых ты сегодня вкратце слышал, по которым шел человек, не знающий Бога. Но ты сегодня знаешь, ты сегодня слышал. И сегодня перед тобой тоже опять будет выбор, куда тебе пойти. Куда тебе пойти и с кем пойти в дальнейшей жизни. Ты знаешь, к нам подошла одна девочка однажды вот в штате Вашингтон. Ей было 19 лет, казашка, она с Казахстана. Мы стали с женой уже в фойе после молодежного служения, там было большое. И она подходит и говорит, она не плакала. Она вся сотрясалась от слез. Она говорит, вы знаете, у меня отец богатый человек, там, в Казахстане. У меня все есть, в принципе, материально. Но она говорит, за мои 19 лет он ни разу не сказал мне, доченька, я люблю тебя. Ни разу. Я думаю, Господи, мы стоим за ее, думаю, Господи. Да вот же она ценность, которую мы порой не замечаем в нашей жизни. Мы готовы делать все, что угодно, мы готовы быть строгими. Мы готовы строить, там не знаю, что это творит, быть гордыми, грубыми. Это у нас сразу вылетает, грубое слово или что-нибудь еще, по отношению к своему товарищу, по отношению к своему отцу или матери. У нас что-то другое, о ценностях мы настоящие забываем. Дети дорогие, если это у вас есть... Если кто-то, может быть, солгал кому-то, если мы когда-то употребляли наркотики, пробовали, может быть, их, или пьянство, пробовали, остановитесь. Может быть, кто-то в прелюбодеянии живет уже. Остановитесь. Остановитесь, прошу вас. Не идите дальше с этим грехом, дальше по жизни. Вы знаете, мы никогда, никогда, запомните это, не вернем детства. Мы никогда не вернем юности. Мы никогда не вернем вот этого служения, сегодняшнего служения, которое уже приближается к концу, и вы разойдетесь на разные дороги. Мы никогда не вернем упущенные возможности склонить свои колени, когда нам Бог предлагает в молитве покаяния. Знаете почему? Почему я так говорю? Многие люди отвергали. Многие, и даже ученики Иисуса Христа, который был с ним. Бог его много раз предупреждал, даже в Гефсиманском саду. В Гефсиманском саду Господь уже знал, что он его предал. И уже пришел там отряд воинов за ним. Может быть, кто-то из вас сегодня пришел также с отрядом, со шлейфом своих грехов, чтобы распять, вонзить в руки Господа, которому сегодня пришли послушать, которому, может быть, поклониться Ему. Оставьте свои грехи. Я восхищаюсь нашим Богом, даже падшему человеку, который уже, может быть, уже давным-давно уже погибает, для кого-то считается он погибшим. Может, родители от тебя отвернулись. Я не знаю тебя. Может, от тебя отвернулись уже соседи, может, от тебя отвернулись твои друзья. Знай, Бог от тебя не отвернулся. Он сегодня говорит, как говорил Иуде: друг, зачем ты пришел? Зачем? Задай себе этот вопрос. Зачем я пришел? Мы заканчиваем. Я всегда рассказываю, почему. Потому что это как-то созвучно. Вы знаете, созвучно с теми душами, которые томятся в камере смертников, как я их называю. Есть люди. Когда мы расследовали преступления, касающие убийств, изнасилований, грабежей, иногда этих людей объявляли им именем Советского Союза или именем Российской Федерации сейчас. Вы приговариваетесь к смертной казни. Этих людей брали в особые условия. Им надевали специальную робу, им надевали кандалы, их помещали в специальные камеры. Эти камеры называются камеры смертников. И через какое-то время этих людей расстреливали, их приговаривали к смертной казни. Но вы знаете, у этих людей был шанс. Шанс! Они знали, что это очень маленький, один из миллиона шанс. Время, которое давалось им по закону, чтобы они могли написать прошение о помиловании вплоть до президента. Но далеко не многим, это один из миллиона, такие прошения приходят, чтобы отменить смертную казнь. А в основном открываются двери рано утром. Рано утром, еще до восхода солнца, 3 утра, 4 утра. И на дверях стоят конвоиры. Конвоиры, прокурор, врач. И вчерашний преступник, который, вы знаете, ему бы жить да жить, у него такая шея, такие бицепсы. Он убивал людей, он насиловал женщин. А сегодня он валяется на полу бетонном. Хватается за ноги конвоиров, он идти не может. Он знает, что через 3 минуты ему пустят пулю в лоб. Его буквально тащат за ноги. Знаете, тащат, как животное. Его расстреливают. Даже если он не поднимается, его стреляют. Его тело закапывают в землю. И закатывают. Не выдают даже родственникам, чтобы похоронили таких людей. Но вы знаете, я знаю других. Иногда, очень редко, открываются двери в этих камерах смертников, и стоит просто прокурор или следователь, и объявляет, что именем Российской Федерации вы помилованы. Вы бы видели этих людей. Они хватают этот указ, они бегут по этим коридорам смертников и кричат: «Я помилован! Помилован!» Он кричит так, чтобы слышали все остальные приговоренные к смертной казни. Но куда он бежит? В жизнь, эту временную жизнь. Но я знаю еще другой указ, дети дорогие. И вы знаете многие. А если кто-то не знает, я вам скажу. Есть указ, который уже 2000 лет действует. Он подписан не на бумаге и не чернилами. Он подписан кровью Бога нашего Иисуса Христа. Чтобы дать тебе свободу. На свободу вечную. От вечной смерти, от вечных мучений. Он желает тебе ее дать, эту свободу. Остается только лишь одно, ты знаешь. Иисус Христос победил, разбил и сокрушил сатанинские силы. Но тебе нужно встать и выйти из этой камеры смертников. Он простирает тебе руку свою. Встанешь ли ты сегодня, склонишь ли колени, выбор за тобой. Но знай, и жизнь настоящая, будь следствием твоего выбора. Я прошу вас, братья и сестры, давайте мы сейчас встанем и несколько минут дадим тем, кто желает покаяться Богу, кто желает сегодня не уйти таким же, как и пришел, кто желает начать новую жизнь настоящую с Богом. Потому что мы не знаем, дети дорогие, кто из вас сегодня доедет домой, кто проснется завтра. Я всегда говорю «сегодня», «сейчас». Вы знаете, у нашего Бога нет слова «потом», «завтра прийти». Он говорит «ныне», «ныне», «ныне же будешь со мною в раю», «ныне». Твое слово будет «там», «там», в книге жизни. Давайте встанем. Несколько минут. Что ты медлишь на грешном пути? Мы с поем пением. Написано, этот наш псалом будет длиться всего несколько минут. Если у кого-то есть желание пройти сюда и сказать: «Боже, прости меня, поверь мне, твое тихое прости». Сегодня услышит вся вселенная. Смертники кричат, их слышат только те же приговоренные к смертной казни. Но тебя услышит сегодня вся вселенная.